Глава 3. Елена. Поверить не могу своим ушам. Смотрю на мужа широко распахнутыми глазами. Мысль, которую он только что озвучил, кажется настолько абсурдной, настолько дикой, что я просто не могу ее осознать. Воздух застревает в горле, не давая вырваться наружу потоку возмущения. «Володя, что ты несешь?» Смотрю на мужа, как на сумасшедшего. Кажется, он и в самом деле свихнулся. Иначе я не понимаю, как он может предлагать такую дикость. «Лен, послушай, это идеальное решение для нас». Он подается вперед, схватившись за борт больничной койки. Я же, наоборот, ползу в сторону, испытывая неприязнь к человеку, которого считала родным. Похоже, отчаянное желание стать отцом в течение 20 долгих лет в прямом смысле слова, лишила Володю рассудка. «Это почти как суррогатное материнство», — с невозмутимым видом выдает муж. «И мне хочется рассмеяться в истерическом хохоте». Но слезы, застрявшие в глазах, не дают этого сделать. Только намного проще и дешевле. Горький смешок срывается с губ. Будто бы Володя решил сэкономить. С его-то возможностями мы вполне могли бы позволить себе суррогатное материнство. Но эта тема никогда не поднималась. Наверное, потому что я до последнего надеялась и верила, что смогу сама. Я ведь думала, что у меня есть время. Да, пускай не так много, но оно было. А теперь Володя просто всячески пытается оправдать свою измену. «Почти? В самом деле?» «Почти. Только есть одно «но». Ты переспал с этой девкой. Ты мне с ней изменил. Думаешь, я должна закрыть на это глаза?» Мой голос сочится болью и отчаянием. Сжимаю простынь в кулаках, закусив губу до боли. Пытаюсь хоть как-то справиться с бурей эмоций, бушующих внутри. Обида, унижение, отчаяние — все смешивается в один ядовитый водоворот, отравляя душу. «Мне пришлось это сделать!» Володя вслед за мной повышает тон. «Потому что ты так и не смогла подарить мне наследника! А я хотел, Лена! Безумно хотел! Мне уже 47 на минуточку! И знаешь, я терпел все эти годы! Не променял тебя на другую! Не ушел к другой, которая может рожать! Я все равно выбрал тебя, Лена! Как думаешь, это что-то значит?» Володя пытается себя оправдать и одновременно свалить груз вины на меня, потому что я не способна родить ребенка по состоянию здоровья, будто бы я могу быть в этом виновата. Словно это был мой осознанный выбор. Это боль, это отчаяние бесплодия, которое преследует меня годами. Кто в этом виноват? Мой голос дрожит, сердце больно содрогается в груди. Возвращаюсь на 24 года назад. Где я? 18-летняя юная студентка была вынуждена сделать аборт. Потому что Володя настоял. Кто бы знал, как я жалею об этом решении. Скорее всего, именно поэтому я и не могу забеременеть все эти годы. Это расплата за ту глупую ошибку. Жестокая расплата. Не смей меня обвинять. Сколько лет прошло. Нет смысла оглядываться назад. Тычет в меня пальцем предатель, повысив тон. Он понял, что я имею в виду. Затем встает на ноги и начинает нервно расхаживать по палате, то и дело хватаясь за голову. А я чувствую себя так мерзко, будто бы меня окунули в помои. Грязь и мерзость облепляют меня, проникая под кожу, отравляя каждую клеточку тела. Я понимаю, что эта грязь останется со мной надолго, разъедая душу, оставляя глубокие, незаживающие раны. Смогу ли я когда-нибудь простить это предательство? Смогу ли снова смотреть в глаза человеку, который причинил такую невыносимую боль? Внутри все кричит от отчаяния. Мир вокруг рушится, превращаясь в обломки разбитых надежд и мечтаний. Оставалось лишь одно — боль. Глухая, ноющая боль, которая, кажется, никогда не закончится. Тогда ты тоже. «Не смей меня обвинять!» Глухо выдаю я едва различимым шепотом. Сверлю глазами одну точку. словно дыру в стене пытаюсь выжечь. «Я тебя не обвиняю, Лена. Пойми, тогда мы были бедными студентами, у которых не было и гроша за душой. И сейчас я пытаюсь решить проблему и сделать это так, чтобы проще было всем. Ребенок уже есть. Осталось всего ничего», — с невозмутимым видом выдает Володя, пытаясь присесть рядом со мной. «А мне так тошно, что сил даже нет воспротивиться. Кладу голову на ладони, пытаясь абстрагироваться от предателя. Милана родит ребенка и отдаст его нам. Я договорился с ней. Ты полюбишь его, Лена. Я уверен, как только ты его увидишь. Как только я его увижу, то сразу вспомню, что ты меня жестко предал. И так будет раз за разом». Резко вскидываю голову наверх, впирая в предателя взгляд, полный ярости. «Это ты сейчас так думаешь. Ты просто... излишне эмоционально. Пройдет время, ты все осознаешь, смиришься и вместе со мной будешь ждать на свет появления этого малыша». Слова Володи заставляют ядовито усмехнуться. Качаю головой, словно в бреду каком-то нахожусь. «Володь, прости, но ты полный идиот, если в самом деле так думаешь. У тебя нет выбора. Ты сделал этот выбор за меня», — глухо выдаю я, медленно вставая на ноги. Общество предателя давит острыми тисками. Опираюсь о тумбу, чтобы удержаться на ногах. Внутри все саднит от боли. Не успела я оплакать одно горе, как тут же случилось следующее. Умерла наша с Володей любовь. «Мы же хотели взять ребенка из детского дома», — горько усмехаюсь я, вспоминая, как не так давно обсуждали с мужем этот вопрос. «Лен, ты хоть представляешь, какая это волокита? Там пока все документы соберешь, с ума можно сойти. А мы с тобой не молодеем. Да и зачем мне чужой ребенок? Это хоть мне родным будет». Муж говорит об этом так спокойно, что сердце простреливает очередная волна отчаяния. Он ведь совершенно не понимает, что творит. Даже не осознает свои ошибки. И это больнее всего. «Да, Володь, правильно. Куда проще и быстрее сунуть свой половой орган в первую попавшуюся плодовитую дыру и заполучить долгожданное потомство. Тебе самому не противно?» — язлю я, ощутив противный вкус горечи во рту. Такой же горькой и отвратительной стала вся моя жизнь. «А у меня не было другого выхода, Лена. И ты, вместо претензий и упреков, лучше бы спасибо мне сказала».